памяти деда Тимофея. Я никогда не видел его. А мама моя очень недолго, когда была совсем маленькая. Дед с тяжелым ранением, потеря глаза, был комиссован, но снова ушел на фронт добивать фашистов. И погиб под Будапештом в 45-м. Брат мамы, Слава, помнишь и деда, погиб в 68-м от удара молнии, когда мне было 3 года. Может, он там остался? Задумчиво вспоминала бабушка мужа в последние годы. Народность языка не в диалектизмах, а в богатейшей, певучей, влажной, неожиданной интонации, которую невозможно передать бумаге. Я пытался записывать за бабушкой почти неграмотные ее фразы, но у меня не получалось оставлять в них оттенки. Например, дожжит, то мелкий дожжик накрапывает, то почти буря. И все это одним словом, с переменой ударений. Кто виноват в случившемся? Икона в сумраке над печкой и серый телевизионный экран не давали ответа. И никто не знал, почему народ-победитель в центральном Черноземье живет так скудно, без водопровода и газа, хотя осваивали ненужную потом целину, вовсю покоряли космос. Курские холмы всегда казались мне мыслящими, уводя волнами вдаль за горизонт. Из села Долгое дед Тимофей ушел на фронт. Мама родилась в феврале 42-го в оккупации. Под обстрелами своих и чужих раскаленные осколки едва не попали в ее колыбель через крышу из соломы. Соседи вспоминали, что ее мать, баба Нюра, отличалась почти безумной храбростью, замахиваясь, кричала на немцев. Когда ребра хаты мазали и белили заново, в бребнах находили застрявшие пули. Да и нередкостью были в дорожной пыли патрон или даже снаряд. Война была еще совсем рядом, памятью, безногим инвалидом, когда-то служившим старостой немцев, и тем, что стариков было много меньше баб. И мы, мальцы, все время играли в войну. Мама так и не выучила немецкий. Из села уехать было трудно, работников не отпускали, и путь ее к высшему образованию лежал через литейный цех в Подмосковье. Бабушка пережила мужа на полвека, до последнего дня трудясь и что-то бормоча, те слова, которые так ранили и восхищали меня. Мыслящее пространство спасает Россию, оставляя лучших на небе. Вечно им память, память, память, память, память, память.